Подобно эллинам, они учат, что добродетельным назначена жизнь по ту сторону океана, в местности, где нет ни дождя, ни снега, ни зноя, а вечный, тихо приносящийся с океана нежный и приятный и зефир, эфир. Злым же, напротив того, они отводят мрачную и холодную пещеру, полную беспрестанных мук. 156. Эта самая мысль, как мне кажется, высказывается также эллинами, которые своим богатырям, называемым ими героями и полубогами, предоставляют острова блаженных, а душам злых людей – место в преисподней. Жилище людей безбожных, где предание знает даже по имени, некоторых таких наказанных, как Сизифа и Тантала, Иксиона и Тития. Бессмертие души прежде всего само по себе составляет у ессеев весьма важное учение, а затем они считают его средством для поощрения к добродетели и предостережения от порока. 157. Они думают, что добрые в надежде на славную посмертную жизнь сделаются еще лучшими, злые же будут стараться обуздать себя из страха перед тем, что если даже их грехи останутся скрытыми при жизни, то по уходе в другой мир они должны будут терпеть вечные муки. 158. Этим своим учением о душе ессеи неотразимым образом привлекают к себе всех, которые только раз вкусили их мудрость. 12. 159. Встречаются между ними и такие, которые после долгого упражнения в священных книгах, разных обрядах очищения и изречениях пророков, утверждают, что умеют предвидеть будущее. И действительно, редко до сих пор случалось, чтобы они ошибались в своих предсказаниях. 13.160. Существует еще другая ветвь ессеев, которые в своем образе жизни, нравах и обычаях совершенно сходны с остальными, но отличаются своими взглядами на брак. Они полагают, что те, которые не вступают в супружество, упускают важную часть человеческого назначения – насаждение потомства. Да и все человечество вымерло бы в самое короткое время, если бы все так поступали. Они же испытывают своих невест в течение 3 лет. И, 161, если после 3-кратного очищения убеждаются в их плодородности, они женятся на них. В период беременности их жен они воздерживаются от супружеских сношений, чтобы доказать, что они женились не из похотливости, а только с целью достижения потомства. Жены их купаются в рубахах, а мужчины – в передниках. Таковы нравы этой секты. Примечание. Описание этой ессейской группы вполне сопоставимо с данными так называемого «дамасского документа», вывезенного в конце прошлого века из Каирской Генизы и принадлежащего родственной кумранитам секте. Фрагменты документа обнаружены в Кумране. Дамасская группа признавала брак, личное имущество, допускала в хозяйстве рабов. Иосиф Флавий. Иудейские древности. Фрагмент об ессеях. Примечание. Указатель сочинений. Книга 18, глава 1, перевод Генкеля. В сборнике «Иисус Христос в документах истории». 5.18. Учение ессеев требует все предоставлять на волю Божию. Они признают бессмертие души и считают стремление к справедливости высшей целью. Примечание. Тантлевский считает, что словом «к справедливости» здесь обозначается учитель праведности кумранитов, как праведник. В храм они доставляют пожертвования, но сами они не занимаются жертвоприношениями, признавая другие способы очищения более целесообразными. Поэтому им запрещен доступ в общий храм, и они совершают свое богослужение отдельно. Впрочем, это наилучшие люди, которые всецело отдаются земледельческому труду. 20. Достойно удивления то чувство справедливости у них, которое они, помимо всех прочих народов, ставят выше добродетели, и которого не знают ни греки, ни другие народы. Это столь развитое в них чувство укоренилось в них не со вчерашнего дня, а издревле, и в силу его они не препятствуют никому жить со всеми общую равной жизнью. Имущество у них общее, и богач пользуется у них не большим, чем ничего не имеющий бедняк. Такой образ жизни ведут эти люди, и число их превышает 4000 человек. 21. Они не имеют ни жен, ни рабов, полагая, что женщины ведут лишь к несправедливости, а вторые подают повод к недоразумениям. Живя сами по себе, они услуживают друг другу. 22. Для заведования доходами и плодами своей земли они с помощью голосования избирают наиболее достойных лиц из священнического сословия. Последние и должны заботиться о доставлении хлеба и прочих съестных припасов. Живут они все одинаково и наиболее подходят к тем дакийским племенам, которые носят название «палистов».